Такой уж скверный характер у ее донора, развел руками Антиллес. И, пока Траун и клон Айсард будут делить власть, мы нанесем удар по Лианне, лишим Трауна одного из крупнейших союзников, а затем разберемся и с самим Доминионом, предложила Лия. Звучит как план, согласился Белый Близ. Что ж, будем прорабатывать его в кратчайшие сроки. Думаю, нам с вами, генерал Антиллес, следует заглянуть к советнику Монматме. Сейчас, потому что, если она одобрит наш замысел, то уже через час мне нужно будет проинструктировать командира Лусанки о том, как ему надлежит действовать дальше. Голограмма Гранд Моффа Кейна дрогнула. Это было ошибкой, Траун, произнес мужчина. Напротив, возразил я, уничтожение Убиктрата является весьма полезным действием, как для Доминиона, так и для Содружества Пяти Звезд. Я не спорю с тем, что Убиктрат и его тотальный контроль мне мешали, заявил Ардус. Но отдавать всю славу этой работы новой республике, вот это ошибка. Никакой ошибки здесь нет, возразил я. Атака кораблей новой республики на арсеналы и станции Убиктрата – лишнее подтверждение того, что они в самом деле оперируют на пространстве Содружества. Рано или поздно, но император или его приспешники начали бы задавать вопросы о причинах, по которым ты теряешь транспорт и корабли прикрытия, но при этом никто не видит действий противника. Я понимаю, что эта страховка мне была необходима, но новая республика слишком уж сильно упирается, говоря о том, что они не причастны к действиям против Убиктрата, что довольно странно с их стороны. На самом деле все довольно логично, в том числе и их отрицание. Они не упустили возможности присвоить себе славу нанесения поражения твоему флоту, но решили тайно уничтожить Убиктрат и при этом не заявить о том, какие же их агенты молодцы. Скептически поинтересовался Гранд Мофф. Как-то это отнюдь не в стиле республиканцев. Напротив, все в рамках их растущего опыта. Они уже имели неосторожность похвастаться своими успехами и получили после этого неприятности. Сейчас же они, устранив угрозу для себя со стороны Убиктрата, отмалчиваются, чтобы не заиметь проблем и выгадать время, которое нам потребуется для расследования ситуации. Слабовато, покривился Кейн. Тайна, масштабно и крайне результативно, слишком уж это похоже на твой стиль работы. Новая республика небось до сих пор в шоке от того, что кто-то сумел вырезать Убиктрат и не знает, как с этим жить дальше. Палпатин безумен, но рядом с ним однозначно имеются сообразительные люди. Нужно будет дополнительно эту версию подтвердить как-то. Предоставьте мне позаботиться о том, чтобы император и его окружение как можно меньше обращали внимание на отговорки новой республики, ненавязчиво напомнил я. Насколько поражение Убиктрата изменило баланс сил внутри Содружества, на данный момент со мной еще никто не связывался, ответил Кейн. Прежде агент Блэкхаул давал указания и передавал распоряжения. На данный момент он на связь не выходит. Кто-то аналогичного ранга, или обозначивший себя в качестве полномочного представителя императора, не объявлялся. Продолжайте выполнять ту же работу, что и прежде. Не приказывай мне, Траун, беззлобно огрызнулся Гранд Мофф, прервав мою речь. Некрасиво, эмоционально. Это не был приказ, лишь совет, сохранять позицию, демонстрирующую вашу преданность делу Палпатина, мягко заметил я, понимая, что человек находится на взводе. Потерять разом всех кукловодов, а большая часть агентов Убиктрата уничтожена Нагри и разведкой Доминиона непосредственно на территории Содружества, где они и окопались, фактически поспособствовав их уничтожению оказанием помощи с тайными передвижениями рейдерских отрядов, нервный процесс. Особенно когда на кону стоит твоя собственная жизнь и дело. Знаю, вяло произнес Кейн. Погорячился. Ничего страшного, заявил я. Насколько перебежчики из фракции Никса Девиана и Ха-1 восполнили ваши потери? Процентов на 30, заявил Ардус. Махровые фанатики, беспринципные мясники. Не знаю, откуда их вынул Девиан, но я лет 20 не встречал уже таких истовых поборников нового порядка. Поскорее запихнуть бы их на построенные драконы и отправить в бой. Мои силы как раз добивают остатки группировки Девиана, зачищая его базы по всей галактике, пояснил я. Примерно такое же количество солдат и флотских специалистов могу предоставить в ближайшую неделю. Заключенную ранее многопрофильную договоренность о передаче Кейну тех имперцев, которые не захотят служить Доминиону, я выполнял безукоризненно. Мне нет необходимости держать под рукой десятки тысяч людей, страдающих органической непереносимостью благого дела. Кейну же необходимо кем-то комплектовать корабли, которые он строит для Палпатина. В то же время мы проворачиваем операции, по которым он поставляет мне закупаемые по всей галактике необходимые виды снаряжения, оборудования и грузов под видом транспортных караванов, охраняемых лояльными ему войсками и звездолетами. Новая Республика беспрерывно атаковала эти конвои, захватывая все новые и новые корабли, уничтожая звездолеты сопровождения. Кейн неспешно накапливал свои силы на бывшей базе Девиана, планетоиде РЗ-76-1113-23. Да, как склад длительного хранения, забытые тайны, она превосходна, но слишком далековато расположена от моего периметра. Мне хватает колоний за пределами метрополии, чтобы тратить силы на содержание еще и этой базы. Пусть Кейн пользуется на здоровье. Такими нехитрыми манипуляциями я получал все необходимые для ремонта и модернизации своего флота, пока отстраивались заводы обратного инжиниринга и размещались наши собственные заводы. Кейн получал возможность спрятать часть флота, которая ему, несомненно, понадобится, если безумный император решит избавиться от него, а головорезы из разбитых мной фракций предателей. Что ж, их не жалко. Фанатиков всегда и во все времена использовали лишь как пушечное мясо ради сохранения ценных войск. Даже в далекой-далекой галактике этот принцип до сих пор работает. Да, кстати, Кейн чуть оживился. Я ведь так и не поблагодарил тебя за Крилдор. Мои силы уже восстановили станцию по добыче Тибаны, которую твои парни увели с привычной орбиты и спрятали в газовых облаках. Потрепало ее, конечно, знатно, но лучше, чем ничего. А самое главное, источник Тибаны под боком, привел я еще один довод. Мне было бы приятнее иметь дело со старым добрым Беспином, признался Кейн. Жаль, что ты его не захватил. Нет, ни капли не жаль. Мы взяли ровно то, что нужно, поистине колоссальные объемы Тибаны, которых нашему флоту хватит на ближайшие несколько лет экономного использования. Впрочем, это идеальная картинка, экономия на войне приводит к поражениям Воны. Несмотря на слабость защиты, захват Беспина стратегически невыгоден. Это один из крупнейших поставщиков Тибаны в галактике, притом, союзной новой республики. Утратив его, Корусант нашлет все, что у них есть, чтобы отбить планету. А, насколько мне известно, сейчас для обороны планеты предприняты экстраординарные меры. Как и ради защиты Балмары, местное правительство расстаралось, расширив производство современных дроидов и проводя сборку на орбите нескольких десятков защитных станций. Корусант так и вовсе готовится ощетиниться новейшими галлановскими платформами, что превратит планету в крепкий орешек. Согласно докладам разведки, несмотря на массовую миграцию на родные планеты многочисленных сенаторов, чиновников, богатых промышленников, состоятельных граждан и огромного вороха их служащих, семей, обслуги и даже рабов, полностью обезлюдить планету в преддверии наступления Палпатина мне не удалось. Белый Близ сделал должные выводы, и оборона планеты приводится в надлежащее состояние. Правительство тратит колоссальные деньги для того, чтобы продемонстрировать свою компетентность в вопросе восстановления планеты, и это вселило в небольшой процент населения планеты веру в то, что все будет хорошо. Даже прослеживается тенденция к обратной миграции из других миров на Корусант. Идет вразрез с моим планом снизить жертвы от кровавого захвата планеты войсками Палпатина. Ведь, насколько я помню по прочитанной справочной информации, захватив Корусант, имперцы безжалостно уничтожили огромное количество населения. Войска Палпатина буквально шагали по трупам к своим целям, а в период оккупации так и вовсе занимались истреблением всего живого и неугодного. Это привело к тому, что Корусант на значительное время буквально вымер как планета, где некогда было не протолкнуться от населения. Очень надеюсь на то, что в обозримом будущем на Корусанте произойдет менее кровавая бойня. Новая Республика, пусть и в инертном порядке, но все же делает некоторые выводы из нашего противостояния. Обновляет парк военных кораблей, значительно ускорив строительство новейших звездных крейсеров. Правда, все еще по привычке готовятся к модернизации большого количества раритетов. Что ж, в скором времени они поймут, что старания были напрасны. Все эти, как и многие другие приготовления, позволят новой республике как следует потрепать нервы и вооруженные силы Палпатина, когда он явится захватывать указанные миры. Ослабление обоих врагов быстро, просто и всегда срабатывает. Имеющимися у меня силами удержать Беспин довольно сложно, заявил я. Вместе с тем, если тебе так нужна эта планета, ты всегда можешь провести свою собственную кампанию по ее захвату. Нет, мне хватает Крилдора, усмехнулся Кейн. Для снабжения моих вооруженных сил и флота вполне достаточно. Тогда вообще о чем речь? Зачем убивать банту, если тебе не нужно столько мяса и шерсти? Ах да, если не добываешь ее сам, тогда почему бы и нет? Не так ли? Не стоит забывать, что союз с Кейном не более чем партнерские отношения. Ардус, как и большинство имперцев, тот еще мастер по загребанию жара чужими руками. Так понимаю, те крейсера типа Мстители и генераторы гравитационных колодцев, которые ты у меня получил, это часть одного проекта, поинтересовался Кейн. Я пристально посмотрел на голограмму. С какой стати его так заинтересовало то, что я намерен делать с полученной техникой? Обещание не лезть в дела Содружества у него имеется, и нарушать данное слово мне претит. По крайней мере, пока на меня не нападут первыми. Ладно, ладно, можешь не отвечать, поморщился Кейн. Это так, небольшая прелюдия к ключевому вопросу. К какому именно? Поинтересовался я. Ты же знаешь, что Убекторат являлся той сдерживающей силой, которая не позволяла многим горячим головам дезертировать и перейти к тебе на службу. Поинтересовался Гранд Мофф. Ах, вот в чем проблема. Мы обговаривали этот вопрос в прошлом, и немного под другим углом. Не думаю, что подобные веяния имеют массовый характер, дипломатично заявил я. Несколько экипажей, максимум десяток, возможно, и обсуждают подобные вероятности, но рискнут пойти на подобное немногие. Убекторат слишком хорошо известен своими тайными и запутанными схемами, чтобы военные разом поверили в его уничтожение, кто бы об этом ни сообщал. Здесь ты прав, кивнул Гранд Мофф. Однако у меня есть данные о том, что все же несколько экипажей готовятся дезертировать в Доминион. Из Содружества, уточнил я, в том числе, подтвердил Кейн. Думаю, ты понимаешь, что подобное создает опасный прецедент. Прекрасно это понимаю. Если власти не примут меры против дезертиров, то подобное может повториться массово и будет происходить с завидной регулярностью до тех пор, пока все желающие не реализуют свою мечту. Опасная ситуация. У меня достаточно кораблей что в регулярном флоте, что в силах безопасности секторов, намного больше, чем подготовленных и слаженных экипажей. Собственно, по этой причине на передовой находятся в основе своей одни и те же соединения. И фактически сейчас Кейн намекает на то, что он намеревается предложить конструктивное решение сложившейся проблемы. Уверен, что мне оно будет чего-то стоить. Как минимум, можно не сомневаться в том, что Кейн попытается подсунуть мне двойных агентов. С тех самых пор, как Джинсары стали принимать практическое участие в жизни Доминиона, действуя на таможнях и используя силу для перехвата кораблей разведчиков и выявления шпионов противника среди мигрантов и перебежчиков, созданное мной государство словно огородилось дюрасталевым занавесом, за пределы которого противник, если и получал данные о нас, то крайне недолго, как-никак, а контрразведка у нас тоже не просто так мясо нерфоест. И все же есть вероятность того, что я могу получить хоть отчасти обученные и подготовленные экипажи, которыми без проблем могу укомплектовать простаивающие корабли. Клонирующие цилиндры не справляются с обеспечением возросших потребностей на кораблях. Бесконечно применять дроидов для замены недостающих частей экипажа тоже не дело. Модернизация звездолетов до троек тоже проходит не быстро. Наше производство еще даже не вышло на пиковую нагрузку для поставок необходимых запчастей. По самым смелым прикидкам, к концу текущего года у меня будет в лучшем случае дюжина троек, а имперских очень и очень много. Но до тех пор, пока не решится проблема с Палпатином и угроза Доминиону, я не могу рисковать с передачей сторонним верфям проектов по модернизации кораблей. Слишком уж часто происходит в таких местах утечки. Какие-то данные изначально предполагается, что могут быть разглашены рабочими и станут достоянием противника, но ключевые секреты все же придется охранять как можно дольше. Так что у меня возникает угроза того, что значительную часть кораблей придется держать в исправном, но законсервированном состоянии. Это неприемлемо в свете предстоящей борьбы за свое существование. Да и финал операции «Алый рассвет» не за горами. Ситуация неоднозначная, заявил я. Последствия игнорирования дезертирства мы оба понимаем, но и попытка насильно удержать желающих переметнуться также не будет способствовать политической стабильности. Это я тоже обдумывал, закивал Кейн. Особых проблем с тем, чтобы отпустить экипажи, у меня нет, все равно придумают, как смыться. Проблема в том, что если это произойдет в открытую, огласка может здорово навредить и привлечь ненужное внимание со стороны Палпатина, согласился я. Подозреваю, что у тебя уже имеется подходящее предложение, не так ли? Иначе бы он и не завел подобный разговор. Не все же тебе иметь с меня что-то, ухмыльнулся Кейн. Предлагаю организовать караван из потенциальных дезертиров. Отправлю их прямиком тебе в руки, на тех кораблях, которые у них имеются в настоящий момент. Очередное нападение новой республики никого не удивит, надо полагать. Предположим, согласился я. А что взамен требуется от меня? Кейн криво усмехнулся. Услуга, Траун, сказал Гранд Мофф. Всего лишь услуга, и озвученная мне однозначно не по душе. Адмирал Аргентис Дуплекс являлся зилтроном, давно уже переросшим стадию беззаботной юности. Немногие зилтроны даже в его годы теряют привычные отливы своих волос, но мужчина слишком многое пережил, чтобы стесняться своей седины. Он разменял четвертый десяток, но все еще полон силы и энергии, тактического мастерства и свойственного его расе авантюризма. В природе эти качества редко уживаются друг с другом комфортно, отчего многие зилтроны частенько попадают в нелепые, а порой и откровенно опасные ситуации. Из последних как раз состояла вся жизнь Аргентиса. Адмирал Аргентис Дуплекс, Новая Республика. Свою карьеру он начинал еще до войн клонов, офицером корпуса юстиции. В отличие от своих сородичей, воспитанный в строгости и дисциплине, он пошел по пути служения государству с малых лет. К тому моменту, когда Великая Армия Республики начала сражение с армадами дроидов, он уже стал командиром ударного крейсера типа «Экламатор». Он побывал в десятках сражений, видел смерть и сам причинял ее, переживал душевные кризисы и успешно преодолевал невзгоды. К тому моменту, как верховный канцлер Палпатин провозгласил себя императором, честный и трудолюбивый офицер заработал себе заслуженные почеты и уважение среди боевых товарищей. Он успел покомандовать звездным разрушителем типа «Победа», прежде чем постулаты нового порядка добрались и до вооруженных сил. Никто даже не пытался соблюдать видимость приличия, его выставили с мостика корабля, презрительно посмеиваясь вслед. Экзотом, пусть даже человеческого вида, в новообразованной галактической империи, рады особо не были. А после того, как даже люди, входившие в его экипаж, прошедшие под его началом войны клонов, отвернулись от своего командира, Аргентус принял решение покинуть службу. Предательство экипажа стало для него последней каплей. Дослужившись до адмиральского звания, командовавший эскадрой, успешно уничтожавший пиратов во внешнем кольце, Аргентикс Дуплекс покинул имперский звездный флот навсегда. Без права ношения формы, привилегий военного пенсионера, империя просто вычеркнула значительную часть его жизни. Аргентис приобрел себе ферму и там прожил несколько лет, прежде чем на него не вышли старые товарищи нелюди, примкнувшие к альянсу повстанцев. После нескольких лет раздумий, он присоединился к мятежникам и весьма успешно воевал против бывших соратников. Адмирал Акбар определил его в командование вторым флотом, где под его началом находилась внушительная эскадра звездных крейсеров Мон Каламари. И сейчас, сидя перед главнокомандующим, генералом Белым Иблисом, зилтрон подозревал, что предстоящий разговор будет напрямую касаться его предстоящего назначения на должность командира Лусанки. «Каков процент готовности экипажа, адмирал?» Без предисловий спросил Белый Близ, устраиваясь за своим рабочим столом. 40%, так же быстро ответил Аргентис. «К намеченным срокам я доведу комплектность и выучку экипажа до 60-70%. Как только поставит двигатели на суперразрушитель, мы будем готовы к маневрам и боевому сложиванию». «Звучит оптимистично», — поморщился Карелианец. «Это точный расчет, генерал», — возразил Зилтрон. «Знаю», — согласился Белый Близ. «Проблема в том, что у нас не так уж и много времени, на самом деле». Аргентис промолчал, понимая, что вне зависимости от того, будет он задавать вопросы или нет, главнокомандующий введет его в курс дела ровно настолько, насколько это необходимо. «Я только что с совещания со временным правительством», заявил Белый Близ. «У нас очередные корректировки в плане. Лусанке придется поучаствовать в сражении раньше срока. В таком случае, я не могу гарантировать слаженную работу экипажа», предупредил адмирал. «Большая их часть – новобранцы. Ветеранов – меньше 3% и по большей части это канониры». «Понимаю это, адмирал», примирительно заявил Карелианец. «У нас есть неделя, максимум две, чтобы организовать тайные переводы со всех флотов лучших из лучших. По большей части начнем с экипажей кораблей, которые стоят на Слуисване. Если предстоящая операция выгорит, то мы освободим наших парней из плена и уничтожим Доминион. Мы начинаем кампанию против гранд-адмирала Трауна», — заинтересовался Аргентис. «Именно так», — подтвердил Белый Близ. «И мне нужно, чтобы ваш экипаж, адмирал, был готов к самой серьезной трепке, какую только вы себе можете представить. У нас нет права на ошибку, либо мы победим, либо проиграем с таким оглушительным треском, что это станет началом конца новой республики». «Я слушаю, генерал», — Аргентис устроился поудобнее, готовясь к предстоящему инструктажу. «Цена одного сражения еще никогда не была столь высока». Глава 68. «Сохраняйте самообладание». Появление настоящей внеочередной Прады стало возможным благодаря тому, что первый том цикла набрал 3800 лайков. «Правильной дорогой движемся, товарищи. Больше лайков, больше прод». 9 лет, 10 месяцев и 17 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 10 месяцев и 17 сутки после великой ресинхронизации. 6 месяцев и 2 сутки с момента попадания. Система Аммарис сектора Квилли, как и весь указанный регион галактики, находилась под контролем Доминиона. Именно по этой причине решать проблему остатков пиратов Каврилху пришлось контрразведке. Капитан Штебин врезался в крепкого радианца, схватил его за ворот куртки и силой развернул в сторону двух других пиратов, решивших подстрелить оперативника в спину. Инородец попытался вывернуться, что-то пища на своем родном языке, но Штебин ударил его головой в лицо. В правой руке мелькнул боевой нож, и уже через мгновение обсидиан соперничал с бластерными выстрелами в скорости проделывания лишних отверстий в теле пирата. Смещаясь к стреляющим, капитан толкнул на одного из них труп, а во второго метнул нож. Клинок вошел в горло диваронца по самую рукояти пират, оросив коридор базы Каврилху фонтаном крови, медленно осел на пол. Выбравшегося из-под трупа Науталанина Штебин ударил сапогом в лицо, после чего ударом каблука вогнал ему кости носа внутрь черепа. Преступник захрипел, задергался, но к тому моменту, как оперативник вернул себе нож и бластер, уже затих. Произведя контрольные выстрелы, контрразведчик посмотрел на обожженное плечо. Одному из пиратов удалось его достать. Больно, неприятно, но не смертельно. Оперативник достал из поясной аптечки бакта аэрозоль и разбрызгал содержимое флакона по ране. Было неприятно, но щадящая прохлада сняла болезненные ощущения. «Третий коридор зачищен», — произнес оперативник в наручный камлинг. «Первый и второй тоже, сэр», — сообщил ему в ответ командир отряда. «Уровни с первого по третий под нашим контролем. Продолжайте зачистку», — распорядился Штебин. «Это последняя база Каврилху, не только в системе Аммарис, но и вообще в галактике. Нужно поднажать, чтобы закончить начатое». Мужчина, проверив заряд в бластере, продолжил свой путь. У турболифта ему пришлось пристрелить парочку пиратов, прежде чем он смог воспользоваться подъемником. Вот только его путь пролегал на уровень ниже, туда, где в подземном гроте Каврилху оборудовали небольшой ангар на парочку спидеров. Силы контрразведки и штурмовики надежно блокировали периметр базы пиратов, но даже самой гипотетической возможности того, что лидер пиратов Каврилху сможет сбежать, Штебин решил не допускать. Собьют его аэрокар или нет, это не гарантия того, что капитан Затхип, лидер Каврилху, умрет. Слишком часто различного рода авантюристам удается обмануть смерть, имитировав свою кончину. Но не сегодня. Когда створки турболифта распахнулись, Штебин вжался в стену кабины так, чтобы его не задело бластерной очередью. Оставаясь за пределами видимости стрелявших, оперативник сорвал с пояса света шумовую гранату и метнул ее в открытый проем кабины турболифта. Светофильтры шлема отреагировали как нужно, и в отличие от своих оппонентов оперативник оказался в состоянии различать предметы. Несколькими выстрелами он отправил пиратов к праотцам. Перепрыгнув через их трупы, он укрылся от очереди за транспортным контейнером. «Сдохни! Сдохни, имперец!» – орал Затхип, ведя огонь из кабины аэрокара. Штебин мгновенно сориентировался. Коротким броском он оказался за соседним контейнером. Выстрелы переместились на него. Оперативник отцепил с пояса термальный детонатор и швырнул его через голову в сторону стрелявшего. Их разделяло метров 50, но Штебин и не надеялся на удачу, снаряд не попадет в аэрокар. Он и не попал, боеприпас разорвался, не пролетев и половины пути. Грохнуло, и на мгновение стрельба прекратилась. Этого было вполне достаточно для того, чтобы снова сменить укрытие. На этот раз он оказался на 5 метров ближе к своей цели. Пираты не отличались перфекционизмом, так что транспортные контейнеры с неизвестным содержимым были разбросаны по импровизированному ангару в случайном порядке. Некоторые, открытые в них виднелось награбленное добро, другие, запечатанные, об их содержимом можно было только догадываться. Впрочем, для чего утруждать себя подобным? После того, как пиратов уничтожат, следователи займутся обысками и описью обнаруженного. У оперативника другая задача. Зажимай, зажимай его. Это снова Затхип. Штебин успел увидеть одного из его подручных, который заходил сбоку. Выстрел в грудь, и похожий на убийцу радианец валится на пол. Оперативник сорвался с места и сменил укрытие как раз в тот момент, когда рядом упал термальный детонатор. Грохнуло и довольно сильно. Рядом застучали мелкие осколки. Транспортный контейнер, за которым он только что прятался, разворотило как следует. На мгновение бластерный огонь замолчал. Похоже, пираты не увидели, что Штебин успел избежать гибели. Метров 30 до Эрокора. Оперативник выглянул из-за угла нового убежища. Пираты пытались засунуть в багажный отсек драгоценности, пересыпая их из небольшого ящика. Понятно. Решили забрать себе небольшой объем ценностей, чтобы не уходить с пустыми руками. Прежде чем Затхип, вооруженный бластерным карабином, успел среагировать на новое движение, Штебин прострелил ему ногу. С криками и руганью пират рухнул на пол открытого Эрокора. Выскочив из-за укрытия, оперативник бегом бросился к транспортному средству, на ходу ведя огонь из бластерного пистолета. Ему удалось пристрелить одного пирата у грузового отсека, второй скрылся за кузовом транспортного средства. Над головой со стороны спины промелькнул алый разряд. Оперативник запоздало сообразил, что позади могли остаться еще враги. Пользуясь замешательством пиратов у Эрокора, он развернулся и короткой очередью лишил жизни человека с винтовкой. Услышав рев запущенного двигателя Эрокора, посмотрел на транспорт. Затхип перебрался на место водителя и явно намеревался скрыться. Учитывая, что в багажном отделении у него ценности, сбивать его не самый разумный из вариантов. Нельзя допустить, чтобы он сбежал из пещеры. Оперативник, прикинув траекторию полета лидера пиратов, бросился на перерез. Он успел схватиться за край заднего сиденья, прежде чем разминулся с транспортным средством. Раненая рука взвыла, поэтому, чтобы не сорваться, оперативнику пришлось расстаться с бластером и ухватиться обеими руками. Напрягая мускулы, он подтянулся, забираясь в салон Эрокора кабриолета. «Ах ты!» — взревел Затхип, вильнув машиной, чтобы сбросить контрразведчика. «Да, я...» — Штебин устоял, схватившись за подголовник водительского кресла. Быстрым движением он выхватил боевой нож из ножен и разрезал мышцы на руке лидера пиратов, превращая ее в бесполезную часть тела. Эрокор вильнул и врезался в нагромождение транспортных контейнеров. Сгруппировавшись, оперативник вылетел из Эрокора, но сумел избежать тяжких последствий столь экстремального приземления. Негромко ругаясь, он поднялся на ноги. В правом бедре стрельнуло болью, но его это не остановило. Мужчина захромал к разбившемуся транспортному средству. Затхип как раз отлепил свое разбитое лицо от приборной панели. Кровоточащие губы начали бормотать предложение отблагодарить контрразведчика, если тот позволит пирату скрыться. Полный багажник драгоценностей, жалобно заскулил лидер Каврилху, бросив взгляд на зажатую исковерканным металлом ногу. «Все твое будет, Штебин», понимая, что оружия у него не осталось, схватил волосы на затылке Затхипа и что есть силы ударил его лицом о приборную панель. «Неправильно», — произнес он, возвращая голову пирата в исходное положение. «Все это принадлежит Доминиону». После второго удара лицо Затхипа залилось кровью из раны на голову. «А у меня зарплата есть», — снова припечатал Штебин преступника. «Когда ж вы, снова удар, отбросы, еще удар, поймете, крепкий попался. А, ну-ка, еще разочек, есть вещи дороже драгоценностей». В то, изрек беззубым после ударов ртом Затхип. Относительно целой рукой он выхватил бластер, но Штебин провел контрприем, завладев оружием и при этом сломав противнику пару пальцев. Честь и самоуважение, ударом кулака оперативник лишил лидера пиратов Каврилху сознания. Обессиленно опустившись на пол пещеры возле разбитого Эрокора, мужчина похлопал себя по карманам, нащупав пачку сигарет, распаковал ее и сунул одну в рот. Рефлекторные действия и перенапряжение, которые превратили напоминание о здоровом образе жизни в источник табака, злили. Но шок от того, что он мог умереть, размазавшись во время этой гонки на Эрокоре, был сильнее собственных установок. «Ублюдок», — констатировал Штебин, бросив взгляд на бесчувственного пирата. «Я 5 лет не курил». Поискав зажигалку, так и не смог ее найти. Штебин поднес ствол бластера к кончику сигареты, нажал на спуск, и алый заряд ушел в потолок. Кончик сигареты залил. Сделав затяжку и выпустив клубы ароматного дыма, контрразведчик активировал комлинк. «Затхиб взят», — произнес он. «Я в ангаре. Здесь еще парочка пиратов есть. Высылаю отряд поддержки, сэр», — отозвался командир штурмовиков. «Вам нужна помощь, угу», — затянулся оперативник. «Зажигалку принесите». Планета Демизиль располагалась в одноименной звездной системе сектора Мером. Этот мир привлекал посетителей своими огромными травянистыми равнинами, коротким днем, всего 22 стандартных часа против 24 на том же Корусанте. Некогда это был процветающий торговый мир внешнего кольца, основанный консорциумом предприятий галактического ядра. Но с тех самых пор, когда Альянс повстанцев сошелся в боях с галактической империей, планета потеряла свое значение, превратившись в мир, который, хоть и приносил прибыль местному правительству, все же не значился в числе тех, которые бы без опаски могли посетить случайные гости. И дело тут по факту совсем не в противостоянии поборников демократии с имперцами. Дело в том, что в период галактической гражданской войны, осознав масштабы проблемы под названием «Альянс повстанцев», империя свела борьбу с преступностью к деятельности правительства планет. Флот и вооруженные силы сконцентрировались на борьбе с мятежниками, и это позволило одному крайне ушлому преступнику сколотить собственную банду, расположив свою штаб-квартиру на Демизеле. «Кольцо Гласфира», так называлась эта банда, несмотря на свою малочисленность, они довольно быстро, действуя кроваво и с примесями террористических актов, устранили на планете конкурентов, включая мелкие шайки, находящиеся под контролем хаттов. Короли преступного мира даже не обратили внимания на утрату этой планеты, слишком далеко она находилась от их территорий. Хатты посчитали ниже своего достоинства вписываться в битву за планету. Они просто сделали так, чтобы Демизиль перестал интересовать потенциальных инвесторов, дельцов и контрабандистов. За несколько лет мир из преуспевающей торговой планеты превратился в варящуюся в собственном котле болотину. Местное правительство попробовало бороться с кольцом Гласфира, но преступники довольно споро устранили всех неугодных, а оставшихся просто запугали. Учитывая, что правительство находилось под их контролем, обнищавшее местное население оказалось вынуждено трудиться на благо преступников, а молодежь пополняла ряды членов банды, терроризируя собственное население. Лидер кольца Гласфира, Дефиль по имени Гласфира Лик, некогда являлся наемником хаттов. Однако те по своему обыкновению пожадничали при оплате его услуг, что весьма расстроило наемника. В отместку он начал трехлетнюю кампанию против хаттов и перебил всех их агентов. Хатты выводы сделали, планету как следует прижали. А чтобы надоедливый Дефиль больше не мешал им, объявили награду за его голову. 60 тысяч кредитов. Довольно весомая награда для охотника средней руки. Потому немалое их количество отправилось на Демизиль, где и нашли свою кончину от рук боевиков Гласфира Лика. И, сложилась весьма парадоксальная ситуация, любой, кто осмеливался прибыть на Демизиль за головой Гласфира Лика, незамедлительно погибал от рук его бандитов. А сам же лидер банды не стремился рисковать шкурой, потому не вылазил за пределы планеты, понимая, что в большой галактике найдется немало желающих его прикончить. Фактически он стал правителем Демизиля, и это привело к резкому росту преступности. Редкие попытки искоренить заразу привели к тому, что Гласфира Лик заключил союз и предоставил гильдии талассианских работорговцев безопасную гавань в Демизиле. На планете он обладал значительными силами для такого захолустного мирка, а в космосе его прикрывали работорговцы, которым он время от времени продавал своих должников. Подобная ситуация разворачивалась здесь уже не один год. Местные окончательно смирились со своей судьбой и научились жить под пятой преступников. Во многом их послушание обеспечивалось за счет принадлежности Гласфира Лика к расе Дефили. Поскольку его сородичи были настолько редки в галактике, что обычные граждане обычно даже не слышали о них, Гласфира Лик стал печально известен на Демизиле своим жестоким характером и таинственными способностями. Вокруг чудовища, правившего подпольем Демизиля, возникли суеверия, а его способности растворяться в пространстве и оставаться невидимым, слагали легенды. Однако, в отличие от местных жителей, капитан Тиберос знал о своем враге более чем достаточно. За это следовало бы поблагодарить разведку Доминиона, но ничего, перебьются. Гласфира Лик был не более чем мелким головорезом, который использовал издевательство и уникальность своего вида в своих интересах. Дефили происходили с планеты с сильной гравитацией, вращающейся вокруг ультрафиолетового сверхгиганта Кадидус. Поскольку на их родном мире не имелось озонового слоя, ультрафиолетовый свет свободно проходил к поверхности, в то время как другие длины волн света в основном блокировались тяжелыми газами в атмосфере планеты. Таким образом, все формы жизни на родине Дефили могли видеть в ультрафиолетовых диапазонах света, но были ослеплены всем, кроме самого тусклого света в других длинах волн. Вот почему Дефили обычно носили забрало, покидая родной мир, и ожидали, что в пункте назначения окажутся на открытом воздухе. По сравнению с другими видами, они могли исключительно хорошо видеть в темноте. Они довольно легко маскировались в тенях благодаря своим относительно компактным размерам, а их мех обладал способностью поглощать свет, что позволяло дефилим оставаться невидимыми. Для этого было достаточно всего лишь замереть на месте какой-нибудь тени. Именно с таким существом сейчас приходилось сражаться капитану Тибирасу. Он стоял посреди большого помещения, сжав в руках чеканы. Абсолютная темнота, в которую он попал, преследуя глаз Фиролика, играла на руку его противнику. К сожалению, маску Дефиль сбил с лица Капера практически сразу. Планировал, конечно, снять ее вместе с глазами, но сила предупредила Тибираса в нужный момент. Беззвучно рыча от напряжения, Тибирас изо всех сил старался прислушаться к своим ощущениям, чтобы определить место, откуда противник попытается атаковать. Тщетно, глаз Фиролик ступал бесшумно. Хаттова тварь! Тибирас пребывал в ярости. Прямо во время сражения с таласианскими работорговцами ему сообщили о смерти Эйманда. Старый друг пал от рук Люка Скайуокера во время своих изысканий джедайского прошлого. Ярость клокотала внутри Капера, и он точно знал, куда направиться после того, как закончит это сражение. «Хватит прятаться, пушистый комок меха», – процедил мужчина, резко очертив вокруг себя круг чеканами. К сожалению, его предположение, что противник подкрался и находится рядом, себя не оправдало. «Я тебя не больно прикончу», – пообещал он Дефилю. «Просто пробью тебе твою тупую башку чеканами, а из шерсти сделаю себе меховую жилетку». В космосе порой бывает холодно. В последний момент сила предупредила его об опасности, и Капер изогнулся, избегая смертельного удара когтями по печени. Лишь несколько царапин, не более того. Но больше всего злило то, что он промахнулся. Опять Дефиль не реагировал на оскорбления и угрозы, понимая, что голос выдаст его положение в пустом пространстве. «Хитрый негодяй, глаз Фиролик, тот черный пушистик по центру». Тибирас снова попытался напрячь слух. Впустую, он снова среагировал в последний момент, и вновь, благодаря силе, и обзавелся равными ранами на пояснице. Если бы не плотная куртка, раны могли бы оказаться куда как серьезнее. Глаз Фиролик начинал его раздражать. Волна ярости поднималась из глубин души, замешивая в одном котле боль от утраты друга, ненависть к Дефилю из черного меха и соднящие ощущения в местах ранения. Руки зудели от желания всадить чеканы в тушку гангстера. Пока его ребята зачищали планету и базы глаз Фиролика, их собственный капитан может в одночасье истечь кровью из десятков порезов, которые пушистый ублюдок намеревается ему нанести. «Ну нет, не на того напал. Сейчас, дай только тебя услышать. Используй силу, Тибирас». От неожиданности мужчина растерялся, едва не выронив оружие из рук. Голос, такой знакомый, такой ясный. Голос, принадлежащий мертвецу. «Эймант», — опешил Тибирас. Гнев отступил, освободив место противоречивым чувствам. «Как такое возможно, вообще? Ты же мертв. Может быть, его обманули? Как он может слышать того, кого прикончил сыночек Дарта Вейдера, обеспечив себе внеочередное свидание с чеканами одного очень злого Капера? Вспомни, чему я тебя учил. Не писать против ветра, смывать кровь с оружия, не верить обещаниям хаттов, слову джедая и слезам твилечки. Что из этого?» Тибирас усердно принялся копаться в себе, перебирая воспоминания, лишь на мгновение утратив бдительность. Внезапно мир словно замедлился. Темнота вокруг вспыхнула огнями жизни. Нечто, давно забытое, то, чего Тибирас едва касался, открылось ему. Сила, проходя через него, раздвигала границы сознания посильнее самого чистого спайса. Но в отличие от наркотиков, сила давала ему еще кое-что. Ощущение приближающегося огонька жизни, источающего слепую злобу и желание одним точным ударом пробить почки Тибираса. Не сегодня, оскалившись, Капер развернулся, нанося удар плашмя правым чеканом. С отчетливым хрустом тяжелое оружие врезалось в челюсть Дефиля, ломая ее на несколько кусков. Противник заскулил, словно изнасилованная ранкором банта, и кулем рухнул на пол. Спокойствие уступило место ярости. Мир вокруг снова изменился, приобретая оттенки красного. Кровавая пелена встала перед его глазами, и мужчина, наслаждаясь ощущением страха и боли, источаемыми Дефилем, неспешно двинулся к противнику, поигрывая чеканами. Глазфира Лик что-то промямлил, но сломанная челюсть мешала говорить ему понятные слова. Но Тиберос чувствовал то, что тот не мог произнести. «Нет, мой маленький мохнатый друг», в этот момент Тиберосу казалось, будто он может взорвать звезду, настолько сильно его ярость заставляла бурлить кровь. Адреналин со сверхсветовой скоростью достигал нужных частей тела, и Капер принялся глубоко дышать, буквально пожирая кислород вокруг себя. Глазфира Лик снова что-то промямлил. «Никакой пощады», — объявил Тиберос, встав на стопы противника и раздавив их собственным весом. Дефиль заверещал раненым гаммарианцем, за что Тиберос как следует пнул его по ребрам, зайдя чуть в сторону. «Не поддавайся темной стороне, не сегодня, Эймант», — отмахнулся от голоса Тиберос. Он схватил полутораметрового Дефиля и приблизил его морду к своему торжествующему лицу. Даже сквозь темноту Капер видел, как жалобная гримаса исказила противника. Дефиль снова замямлил. «Пощады?» — переспросил Тиберос. Глазфира Лик энергично закивал. «Сколько из тысяч проданных тобой рабовладельцам жителей Демизия умоляли о пощаде?» — спросил Тиберос, буквально задыхаясь от могущества темной стороны. «Сколько семей ты взорвал, чтобы тебя боялись? Скольких убил, став ужасом в глазах сотен детей, которые видели, как ты потрошил их родителей посреди ночи?» Дефиль отчаянно пытался что-то сказать, но Тиберосу надоело слушать. «Если убьешь его в гневе, то падешь», — донесся до него слабеющий голос Эйманда. Он всегда говорил таким тоном, когда юный ученик подводил своего рогатого учителя. Тиберос тряхнул головой, отводя наваждение. Алые тона начали отступать, а разум прояснялся. В самом деле, почему он решил убить этого засранца? Потому что тот казнил местных жителей, или чтобы удовлетворить свою жажду убийства, вызванную потерей близкого разумного? Убийство преступника не вернет Эйманда, а эта хаттова сила так не кстати подвернулась. Впрочем, последнее – это наговор. Если бы не сила, то Глазфира Лик прикончил его давным-давно. «Я не прикончу тебя», – произнес Тиберос, направляясь в сторону наглухо закрытого металлическими ставнями окна. Глазфира Лик причитал, выражая свою благодарность и уверяя обидчика, что не держит зла за свои ранения, умоляет простить. Одного удара могучего чекана хватило, чтобы сбить со ставней засов. Поддев металл острием, Тиберос распахнул окно, вдохнул полной грудью свежий и чистый воздух. Полуденное солнце не слепило его, сила помогала глазам. «Это не считается падением на темную сторону, если ты умер не от моей руки, не так ли?» Осклабился Тиберос, одним движением выбрасывая Дефиля из окна. Раздалось верещание, которое прервалось через несколько секунд, ознаменовавшись глухим ударом. Тиберос выглянул из окна, удостоверившись в том, что падение с третьего этажа не превратило черного пушистика в кровавую волосатую тряпку. Затем его взгляд сместился на горожан, стоящих рядом с домом Глазфира Лик. Богатая усадьба располагалась прямиком в центре города, окруженная площадью, вымощенной брусчаткой. Сейчас на ней лежали сотни тел перебитых каперами бандитов кольца Глазфира, и один поднимающийся на ноги пушистый кусок черноты. «Чего встали?» — рявкнул Тиберос, смотря на горожан. «Вот ваш обидчик, убийца ваших родных, обычная тварь из плоти и крови». Горожане молчали, но в руках некоторых из них стали появляться вилы и штыковые лопаты. «Собственно, а что еще будет в руках у простых фермеров? Не плуг же, у вас есть время до тех пор, пока я не спущусь», — предупредил Тиберос. «Делайте с ним то, что считаете нужным». Приказа взять его живым мне Доминион не отдавал. Отвернувшись от окна, он смог найти сбитую с лица маску. Подняв ее, он услышал глухие удары тяжелых предметов по плоти. Сопровождаясь булькающими визгами, они ознаменовывали конец диктатуры Дефиля на Демизиле. Тиберос, чувствуя спокойствие в душе, направился к выходу. И шел он очень и очень неспешно. Шаги, которыми отмерялось пройденное расстояние в глубинах подземной базы, звучали глухо. Даже несмотря на то, что из троицы идущих по коридору, блистающему свежей краской и новеньким осветительным оборудованием, у двоих гуманоидов на обуви имелись каблуки, а у одной особы они были традиционно женскими. Но при этом подснежная королева умудрялась двигаться едва слышно, опуская в первую очередь носок сапожек, а уж только затем, каблук. Несмотря на то, что ей не было необходимости скрывать свое присутствие от меня, Рубха и стоящих вдоль коридора гвардейцев в черной с золотом доспехах, женщина использовала нехитрые приемы конспирации. Вероятнее всего, эта привычка въелась в подкорку на уровне условных рефлексов, как моргание или прикрывание рта во время зевоты ладонью. «Знаете, гранд-адмирал», — негромко произнесла Клоннессонне, бросив на меня заинтересованный взгляд, «прежде меня никогда не приглашали посетить тайные базы государства, не будучи полностью уверенными в моей лояльности. Все бывает в первый раз. Или же это жест доверия с вашей стороны», — продолжала женщина гнуть свою линию. «Что более вероятно, это ваше неуемное желание просчитать меня путем нехитрых оперативных провокаций», — неизменившимся тоном произнес я. «Ну что вы», — улыбнулась женщина. «Я с первого раза усвоила ваше предупреждение, не испытывать вас. В таком случае не стоит совершать ту же ошибку в отношении моего терпения», — посоветовал я. «Как вам будет угодно», — миролюбиво произнесла Дубляйсарт. «Меня вполне радует потепление в наших отношениях, ведь вы взяли с собой всего одного телохранителя. Расценю это как знак доверия. Эта женщина явно провокатор от Бога, ведь прекрасно знает, что я мог бы обойтись и без Рукха вовсе. Лабораторию охраняет батальон гвардейцев, которые в состоянии покрошить небольшую армию, если она когда-нибудь решится высадиться на этой планете». Мы продолжали наше путешествие в полнейшей тишине. Расположившиеся на каждом перекрестке гвардейцы из подразделения охраны секретных объектов, словно статуи, стояли, застыв на одном месте. Ни единого движения, ни намека на то, что они вообще живы. Подозреваю, что у этих ребят было бы чему поучиться гвардейцам английской королевы. Насколько помню, те чопорные стражи нет-нет, но проявляли признаки активности. А вот клоны Градинатиерса, нет. До тех пор, пока не потребуется вмешательство, они вполне себе успешно прикидываются мебелью. Мы пересекли несколько коридоров, не обращая внимания на запертые двери, ведущие в различного рода лаборатории и рабочие кабинеты. Сегодня мой интерес был сосредоточен на вполне себе конкретном отделе тайной базы. Сомневаюсь, конечно, что за столь короткий срок, прошедший с момента создания объекта, местный персонал успел обжиться и приступил к исследованиям. Но в одной конкретной лаборатории я был уверен, она функционировала в штатном режиме. И именно туда мы держали путь. Завидев мое приближение, парочка гвардейцев-часовых бесшумно разблокировали проход, позволив очутиться внутри. Мы находились в просторном холле, где за расставленными по периметру рабочими и лабораторными столами трудились ученые. Без привычных белых халатов, но в комфортной светлой униформе, три десятка разумных негромко переговаривались друг с другом, обсуждая детали своих проектов. На нас они обратили внимание не больше, чем на изменение положения местного светила. Фанатики своей работы им простительно. «О!» — услышал я молодой женский голос, щедро сдобренный корявостью произношения, донесшийся откуда-то справа. «Гранд-адмирал!» Неожиданно, повернув голову, я увидел обладательницу голоса. По округлившимся щекам и энергично работающей нижней челюсти, а также, благодаря голографическому фото из личного дела, я узнал молодую женщину. «Здравствуйте, третья! Приятного аппетита!» Исанни с легким прищуром разглядывала хрупкую на вид женщину. «Могу побиться об заклад, что сейчас подснежная королева старается ответить на вопрос, как может служебный комбинезон висеть мешком на женщине, которая на ходу закусывает сочным стейком, и явно не в первый раз подобным образом осуществляет прием пищи. При личном знакомстве третья поражала своей худобой. Не знаю, что у нее с метаболизмом, но подозреваю, что строение ее тела явно изменено монахами ордена, в котором она состояла. В Пафиба, третья, проглотив кусок, судя по всему, так и не разжевав, поскольку у нее на глазах выступили слезы, что бывает при насильном пропихивании еды в желудок, с сожалением посмотрела на вилку с недоеденным куском мяса. Решительно отложив его в сторону, на стопку бумаг с какими-то диаграммами, заведующая лабораторией вытерла остатки еды с лица рукавом комбинезона, отчего у подснежной королевы дернулась век алого глаза. Одарив стейк тоскливым взглядом, третья посмотрела мне в глаза. «Кушать не хотите? Не имею привычки отнимать еду у нуждающихся», — произнес я. И Санни едва различимо фыркнула, продолжая прожигать взглядом третью. Последняя, посмотрев на Дубляйсарт, поспешила перевести взгляд на меня. «Если что-то нужно, то вы говорите, а то я ж не знаю, ради чего вы тут». «Да, уверена, что это как-то связано с вашими текущими проектами», — раздался голос Айсарт. «Это ведь лаборатория, не так ли?» Увидев улыбку на ее лице, третья испуганно икнула. У Айсарт недовольно наморщился носик. «Любопытно, даже находясь в подвешенном состоянии, подснежная королева умудряется наводить страх на окружающих, которые даже не представляют о том, кто перед ними. Вообще-то операционная», — заморгала третья. «Лаборатории за дверью», — она махнула в сторону единственной входной двери. «Как интересно», — прищурилась Исанни Айсарт, еще раз посмотрев на меня. «Я хочу знать о состоянии пациента», — мой голос буквально придал третьей смелости. «О, с ним все хорошо», — энергично закивала головой молодая женщина. «Операция прошла успешно, отторжений не имеется. Я хотел бы увидеть его лично». «Да, конечно», — рассеянно произнесла третья, указав в сторону одной из просторных дверей, ведущих из холла. «Потребовалось несколько минут, чтобы добраться до заветного помещения. Больше всего это походило не высокотехнологичную больничную палату, одна койка, поверх которой лежало тело мужчины средних лет, многочисленные медицинские приборы, дроиды, заполняющие практически все свободное пространство. Мы находились в помещении, смежном с палатой, разделенные подобием одностороннего зеркала, не нарушали режим послеоперационной палаты. Большого смысла в том, чтобы стоять рядом с пациентом, не имелось, я не специалист в такого рода делах. Разобраться в том, что же показывают приборы и насколько все соответствуют словам бывшей монахини, мне не дано. Остается лишь надеяться на то, что доклад заведующей лабораторией правдив. Впрочем, прежде она никогда не лукавила. «Он спит», — пояснила третья, объясняя наличие на лице пациента кислородной маски. «Мы подаем питательный раствор и аэрозоль бакты, чтобы ускорить заживление после операции и снизить риски головных болей, послеоперационного шока и так далее. Показатели стабильные. Дроиды проверили рефлексы и стабильность работы всех органов. Нервные окончания рук и ног реагируют на внешние раздражители в пределах человеческой физиологии. Через пару-тройку дней выведем его из искусственной комы. После этого проведем ряд когнитивных и физических тестов. Однако уже сейчас могу заверить, что результат достигнут, пересадка прошла успешно». «Ну, как и всегда, нет проблем с ускоренным метаболизмом?» — спросил я. «Да никакого», — пожала плечами третья. «Пока держим его на питательных растворах, поддерживаем тело медикаментозно. Когда закончится восстановление, потребуется строгая диета на первое время, но в целом это стандартный процесс, ничего сверх меры». «Благодарю», — произнес я. «Вы нас не оставите?» «Да, конечно», — ответила третья, стрельнув глазками мне за спину. «Если буду нужна, то позовите. Если я правильно ориентируюсь в пространстве, то интересовал ее оставленный на служебной документации недоеденный стейк». Клон Айсарт с любопытством разглядывала бессознательное тело, после чего посмотрела на меня. «Насколько я помню, генерал Вирс не выглядел настолько моложавым. Да и судя по словам вашего ученого, восстановлена чувствительность нижних конечностей. У вас есть вопросы?» — поинтересовался я. «Скорее теории», — прищурилась Айсарт. «Это не клон, иначе для него не нужны были бы все эти механизмы. Но в то же время тело моложе, лет на 10-15, если не более того. Это не киберпротезирование, Вирс был против изменения своего тела с помощью кибернетики. Остается один вариант, к произошедшему причастна ваша ученая из монахов Помар. Неужто так заметно? Вы достаточно эрудированы», — заметил я. «Работа такая», — произнесла Айсарт. «Худоба, неуемный аппетит, небольшая татуировка на мочке уха, она из ордена, причем, явно не рядовой послушник». «Профильный специалист», — подтвердил я, продолжая наблюдать за тем, как дроиды подключают к телу Вирса очередную капельницу. «Монахи переносят мозги в тела дроидов», — напомнила мне Айсарт. «Здесь же, я сильно ошибусь, если предположу, что вы пересадили мозги генерала из его парализованного тела в клона». «Нет, не ошибаетесь», — подтвердил я. «Все так, как интересно». Айсарт, сложив руки на груди, оперлась спиной на одностороннее зеркало. «Гранд-адмирал, признаюсь, вы умеете заинтриговать интеллектуалку. Беомары не особо афишируют саму возможность пересадки мозгов не в сконструированных ими дроидов. Не буду спрашивать, откуда вам это стало известно. Гораздо больше меня интересует другой вопрос». «Задавайте, если вам в самом деле любопытно», — произнес я. «Этот объект построен совсем недавно», — подметил Айсарт. «Недавно закончено его строительство», — уточнил я. «А постройка началась практически сразу после создания Доминиона. Предполагалось разместить здесь иной проект, но этому был отдан приоритет». «Вы так откровенны», — Дубли Айсарт наклонила голову на бок. «Прежде вам это было не свойственно, как и выпускать меня из дворца на Сьютрике-4. А сейчас мало того, что делитесь информацией, так еще и привели сюда, дали понять, какие у вас имеются возможности, позволили мне убедиться в том, что у вас этот процесс явно не экспериментальный. Так в чем суть вашего вопроса?» Я посмотрел на женщину. «Что вы задумали, Траун?» — спросила Клон. «Вы же не хвастаетесь, вы решили меня заинтриговать. Признаюсь, у вас получилось. Чувствую себя маленькой девочкой, которая с нетерпением ожидает, когда отец, вернувшийся с работы, расскажет ей, какой подарок он принес ей на день рождения. О, неожиданная информация. Честно сказать, не припомню, чтобы встречал где-то информацию о том, как в этой галактике празднуют подобные праздники. Но, если верить сказанному Дубли Айсарт, то все ровно так же, как и в моем прошлом. У меня есть обоснованные сомнения относительно того, что вы в самом деле испытывали подобные чувства к Арманду Айсарду», — произнес я. «Я, нет, оригинал, возможно», — поправилась женщина. «Но это не важно. Просто воспоминания, которые невозможно удалить из моей головы. Как верно подмечено, женщина уже буквально пожирала меня своими глазами. Мы готовы нанести удар по настоящей Айсарт». «Чудно», — одними губами улыбнулась Клон. «Но мы ведь здесь не ради этой новости, не правда ли?» «Верно подмечено», — согласился я. «За время нашего сотрудничества вы проявили себя с положительной стороны. Даже нашли способ, как перебороть желание завладеть пленниками Лусанки». «О, меня каждую ночь сжирает это противоречивое чувство», — сообщила Клон. «Но я не горю желанием погибнуть при выполнении чужой воли. Конечно, если вы не передумали и не хотите отдать меня Шахаши, мне предоставили ваши наработки относительно реорганизации службы разведки и прочих действительно важных направлений работы. Это достойно похвалы. Это вы так благодарите меня за наводку на оперативников у Бектората», — уточнил Айсарт. «В том числе, вопрос в другом. Я намерен сдержать свое слово, Айсарт умрет. Это не обсуждается. Я в числе первых, кто хотел бы увидеть ее бездыханное тело с дырой в голове», — произнесла Клон. «Шахаши нужна месть, и я его поддерживаю. Но ведь остается проблема со мной, не так ли? В том числе и вопрос вашей лояльности», — произнес я. «Как мы знаем, запрограммировать можно любого, в том числе и на отложенные действия. У вас есть возможность проверить это, нужно взять Айсарт живой и скопировать ее память», — произнесла Клон. «Если во мне в самом деле есть скрытые команды программирования, избавьтесь от меня. Подобное решение будет самым рациональным из всех. Это в планах», — согласился я. «Однако, допустим другую ситуацию. Память Айсарт говорит нам о том, что не существует опасных кодировок в вашем разуме. Вы работаете на благо Доминиона. После смерти настоящей Айсарт любая легенда, связанная с вашей внешностью, будет крайне несостоятельна. Хотите пересадить мой мозг в другое тело?» — кивнула Клон. «Дерзко. Признаюсь, сама бы никогда не решилась на подобное. Но, что потом?» «Неправильный вопрос», — ответил я. «А какой же верный? Что будет прежде пересадки?» — озвучил я. Дубли Айсарт сдержанно засмеялась. «Гранд-адмирал, я не могу сдержать того восторга, в котором пребываю от вашей прагматичности», — произнесла она. «Не расценивайте это как лесть или что-то подобное. Эти качества мне чужды, и сейчас я откровенно. Ваш гений заслуживает похвалы. Захватить меня в плен, вылечить, заставить работать на себя, манипулируя возможностью устранить оригинал и остаться единственной. Я сделала для вас многое, но все же, недостаточно, чтобы получить награду в виде нового тела. Одна такая пересадка стоит как треть звездного суперразрушителя», — произнес я. «Используемые реактивы и химические препараты изготовляются по специальному заказу. Думаю, вы понимаете, что подобные траты не могут производиться по пустякам». «Более чем», — улыбнулась Айсарт. «Итак, что же вы хотите от меня, Гранд-адмирал?» Я посмотрел вновь на Верса. «Вам известно, что такое источник Дельта?» — поинтересовался я. «Сложное подслушивающее устройство, установленное в вестибюле императорского дворца на Карусанте», — быстро ответила Айсарт. «Оригинал использовала его для того, чтобы знать обо всем на планете. Император лично сообщил оригиналу частоту работы с этим устройством. «Не ей одной», — ответил я. «Как мило», — заявил Айсард. «И что с того?» «Очередная порция донесения из дворца поражает уровнем планирования республиканцев», — произнес я. «Они знают, что Айсард жива, и предполагают, что она намерена захватить Лусанкию, когда та будет готова. Она делает это для Палпатина», — произнесла Клон. «Именно так», — подтвердил я. «Более того, на один и тот же звездный суперразрушитель они планируют сперва выманить Айсард, а затем и меня». «О, республиканцы решили использовать партию дезинформации и засада против создателя этой тактики», — с губ Клона сорвался смешок. «Как необдуманно с их стороны. Это лишь общие наметки плана», — заявил я. «Подробности будут обсуждаться на флагмане Бела и Блиса на орбите Корусанта. Каждая часть плана на новом корабле. Осмотрительно с их стороны», — кивнул Айсард. «Они фрагментируют информацию и оценивают, что из этого станет известно нам. Уверена, что общий план имеет кардинальные отличия от обсуждаемого». «Да, это логично», — согласился я. «Проблема лишь в том, что после уничтожения у Бектората открылась возможность, которую я не хочу упускать, и она связана напрямую с Айсард и Лусанкией. Подснежной королеве потребовалось всего 3 секунды, чтобы сложить пазлы. Ао, гранд-адмирал», ее глаза вспыхнули озорным огоньком. «Интрига на грани фола. Честно говоря, я думала, что вы буду использовать в качестве двойного агента этого слизняка Сейта Пистажа. Я как раз приступила к его ломке. Мягкий, как расплавленный пластик, и такой же отвратительный, если копнуть поглубже. В таком случае, если я могу использовать Пистажа, тогда зачем мне вы?» — спросил я. «Резонный вопрос», — согласилась Айсард. «И у вас нет никаких оснований доверять мне и моим действиям, в том числе, и в вопросе ломки Пистажа, и других разумных, включая советника Фейля». «Верно подмечено», — согласился я. «Но вы доверяете», — констатировала дубль Айсард. «Да еще предлагаете стать мне частью вашего плана против Палпатина. Вы совершенно не опасаетесь моего предательства?»